Действие шестое. Созвездие пса. И страшно мне не только мое непонимание, страшен голос. Владимир Набоков. Вик стоял перед зеркалом с тоской, разглядывая отражение. Он казался себе сделанным из бумаги человеком, бледным, с голубыми тенями под глазами, острым подбородком и просвечивающими у губ венами. Все какое-то тонкое, ненастоящее, белое. И глаза огромные, бесцветные. Словно кто-то нарисовал их человечку, очертив белое угольным контуром ресниц и подчеркнув их провалом зрачка. «А это, Вик, от того, что ты сидишь в своей комнате без света целыми днями и придумываешь себе какие-то картины. И я тебе потакаю. Сходи погуляй, правда, что ли? Синяки хоть под глазами от свежего воздуха пройдут», — посоветовал Мартин, заставший Вика за нетипичным занятием. «Ну и что на улице делать?» — проворчал Вик, отходя от зеркала. Мартина он тоже в зеркале разглядел. Он-то света вообще никогда не видел, и лицо у него было совсем бледным. Наверное, стоило попробовать последовать его советам. Может, тогда и сам Мартин перестанет быть похож на привидение? «Не знаю. Погуляем. Может, познакомишься с кем-нибудь. Белок в лесу покормишь. А нет, замерзнешь и вернешься с чистой совестью домой». «Может быть, ты, Мартин, умеешь шить?» — спросил Вик, скептически разглядывая полуоторванный воротник свитера. «Не умею, но мы научимся. Не ходить же тебе. Нет, не заправляй. Тебе нужно горло закрывать». «Слушай, Мартин, я тебе говорил, что ты бываешь сказочным занудой», — проворчал Вик, закрывая все же горло воротником. «Что поделать, Вик? Прояви снисхождение к своему старому занудному другу. Надень еще шарф», — сделанным смирением ответил Мартин. На улице было светло. Пронзительно голубое небо отражалось в белизне каждой снежинки. И стояла необычная тишина, будто разом не стало кур, петуха, свиней, собак. И деревни не стало, и отца. Словно он один в опустевшем мире, но с Мартином. А что, его бы устроило. Вик, поправив шарф, сделал шаг от порога и недовольно скривился. Снег, хрустевший под ботинком, нарушал тишину и вносил дисгармонию в белый мир. Но никакой гармонии не было на самом деле. В лесу пели птицы, где-то играли дети. Детские голоса доносились с той стороны, где находилась та самая гора. Вик пошел в противоположную сторону. Тропинка тянулась вдоль опушки леса. С тропинок он не сворачивал, опасаясь провалиться в снег. В глубине души он надеялся просто немного пройтись и, сославшись на скуку, вернуться домой. Но все сложилось иначе. Из леса донесся пронзительный крик. «Мартин!» Вик не знал слова, которое сказал Мартин, но догадывался, что ему пока и не положено его знать. «Дай мне!» Крик сменился горьким плачем. Кажется, плакала девочка. В ее рыданиях различались какие-то слова, и, кажется, она повторяла чье-то имя. Кричали неподалеку, но он бежал медленнее из-за глубокого рыхлого снега, сквозь который приходилось прорываться. Мартин, на чем свет стоит, клял моральные дилеммы, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но оставить кого-то в беде, да еще и показать Вику, что так можно делать, было совершенно неприемлемым. Девочка нашлась быстро. Мартин, увидев, что опасность ей не угрожает, сбавил шаг. Она стояла около заснеженного куста на коленях и плакала, спрятав лицо в красных перчатках. «Вик, давай ты». Мартин подошел к девочке и тронул ее за плечо. «Что с тобой?» Она подняла на него залитое слезами лицо. На Мартина смотрели самые голубые глаза из всех, что он когда-либо видел. «Он...» — всхлипывала девочка, протягивая ему что-то серое. Мартин с трудом оторвал взгляд от ее лица, посмотрев на то, что она показывала. У девочки на руках лежала собака, серая, лохматая, с седой мордой, со смешными жесткими бакенбардами и маленькими тряпичными ушами. Пожилая дворняга, несуразная и, наверное, веселая. Раньше. Собака была мертва. Закоченевший трупик был присыпан нетающим снегом. «Его Влас звали. Он убежал вчера ночью. Меня отец не отпустил его искать. Теперь вот...» Мартин опустился на колени рядом с девочкой и протянул руку к собаке. «Можно?» Он бережно взял труп на руки. Он был твердый и холодный. Это была какая-то особенная, смертельная твердость. Мартин чувствовал смерть, лежащую на своих ладонях, и ему отчего-то было отчаянно тоскливо. Даже солнце будто стало светить слабее. Влас умер, сжавшись в комок. Наверное, пытался согреться. С задней лапы свисал обрывок врезавшейся проволоки. На серой шерстке замерзли капельки крови. «Мартин, ты зачем трогаешь эту дохлятину?» Вик тоже был немного напуган близким присутствием смерти, но старался этого не показывать. «Потому что надо ее спрятать», — ответил Мартин. «Как тебя зовут?» — спросил он у девочки, незаметно положив собаку на снег. «Риша». «Как?» — ему показалось, он ослышался. «Риша, Ирина, Ириша, Риша, а тебя?» «Виктор». «Вик», — не моргнув глазом, соврал Мартин. Девочка выглядела чуть старше Вика, худая и невысокая, в серой куртке и мятой зеленой юбке. Она стояла перед ним и вытирала слезы рукавом. «Слушай, мне кажется, я не смогу ее похоронить. Земля твердая совсем», — расстроенно сказала Риша, глядя на мертвого пса. «Мы можем развести костер. Когда земля прогреется, легче будет вырыть могилу. Или, если согласишься, мы можем его сжечь. Вик, давай ты, а? Тебе нужны друзья». «У меня есть ты. Мне больше не нужно». «Вик, ты меня слышишь?» Кажется, Риша обратилась к нему не в первый раз. «Прости, я задумался. Что ты сказала?» «Я сказала спасибо. Если ты не против, давай вечером его похороним. Мне нужно домой, папа рассердится». «Хорошо, встретимся здесь? Когда?» «В 7:00». Мартин кивнул. Подошел к растущей неподалеку ели и отломил две нижние ветки, широкие и пушистые. Положил одну на землю, на нее собаку. Вторую ветку он положил сверху. «Спасибо тебе!» Слабо улыбнулась она. «До вечера!» Она развернулась и бросилась бежать так, будто за ней гнались. Только ярко-красный шар с полохами мелькал на фоне белого снега. Скоро она совсем скрылась из вида. «Вик, тебе неприятна эта девочка?» спросил Мартин, привычно устраиваясь в проеме. «Нет, она вроде хорошая. Давай тогда ты придешь сюда вечером и поможешь ей похоронить этого несчастного пса». «Нет, не пойду. Ты иди. Друзей тебе можно заводить. А тебе?» Вик почувствовал тревогу Мартина и пожалел, что сболтнул лишнего. Нужно было сказать, что девочка ему неприятна, и он не хочет ее больше никогда видеть. «А мне нельзя. Ты что, не понимаешь? Нельзя. Ты тогда умрешь». «Кто тебе сказал такую глупость?» «Я тут надолго, Вик. Я уже построил дом, постелил коврик и завел рыбку». Мартин, прикрыв глаза, представил, как тянется в проем. Через свет, через темноту, через все законы и пространство, чтобы провести ладонью по щеке Вика. Он не сможет вытереть слезы, ну и пусть. «Это ты?» — спросил Вик, касаясь щеки кончиками пальцев там, где только что почувствовал прикосновение. «Да, видишь? Я никуда не денусь, правда. Не заставляй меня чувствовать себя виноватым, Вик. Это страшно. Особенно, если никак не исправить. Не хочу заставлять тебя от всего отказываться». «Я все равно боюсь с ней дружить». «А хочешь?» «Наверное. Наверное, хочу». «Хорошо, давай оба с ней подружимся. Не будем говорить, что нас двое, но будем оба с ней общаться. Если это будет твой и мой друг, она меня не заменит». Мартин очень надеялся, что Вик не заметит очевидных нестыковок в его предложении. Но он очень хотел, чтобы Вик подружился с кем-то еще, чтобы не сидел целыми днями дома, рисуя фантастические картины или разговаривая с голосом у себя в голове. О том, что дружить он сам ни с кем, особенно с девочками, не хотел и боялся, Мартин заикаться не стал. Хотя мысль о посторонних привязанностях вызывала у него панику. «Давай». Кажется, Вик правда обрадовался. «Вот и хорошо. Идем домой. Думаю, до вечера прогулок достаточно», — улыбнулся ему Мартин. «Мартин, а как мы в темноте куст-то найдем?» «Я помню дорогу. Иди налево», — ответил он. Мартин запомнил дорогу, когда бежал, потому что он помнил забытое Виком, а еще потому что боялся, что ему придется звать на помощь взрослых. «А Риша нас как найдет?» «А ведь и правда. Давай костер разведем». Куст они нашли быстро. По прикидкам Мартина, они пришли минут на 10 раньше назначенного времени. В рюкзаке у него лежали несколько кусков сухих досок, березовое полено, тряпка и перелитый в маленькую бутылку керосин. Все это он еще днем нашел в сарае и сложил в освободившуюся с лета сумку. «Слушай, Мартин, я до земли снег не расчищу. Как мы будем?» «Нужно два бревна. Вон одно валяется, тащи его сюда. Второе за елкой видел днем». Вик положил два бревна рядом и уступил Мартину, который быстро соорудил какую-то конструкцию из жердей, уложил обломки досок, под них засунул смоченную керосином тряпку. «Придется жечь собаку. Я не подумал днем, прости. В любом случае, вы вдвоем не выкопали бы могилу достаточной глубины». Язычки пламени весело заплясали по доскам. Их не обидело соседство с промерзшими бревнами, кое-как очищенными от снега. Костер еще не успел разгореться как следует, когда из-за кустов вышла Риша. Она тащила что-то завернутое в тряпку. «Спасибо! Я бы без тебя не нашла!» Улыбнулась она, садясь к костру и протягивая к огню руки. Оказалось, она принесла с собой еще дров. «Риша, я думаю, нам лучше сжечь», — впервые обратился к ней Вик, которому уступил Мартин. «Я согласна. Сегодня попробовала копать и поняла, что не смогу. Летом-то я огород копаю, но сейчас земля совсем промерзла, и ты, наверное, не сможешь. Кстати, сколько тебе лет?» 7. «И у нас нет огорода». «Мне 9, и у нас он есть, к сожалению. Все лето там копаюсь, а зачем? Все равно всю зиму мы каши едим. Полный погреб каких-то солений, варенья. Кому копят, непонятно», — тихо говорила она под нос, растирая руки. «У тебя большая семья?» «К сожалению», — поморщившись, повторила она. «Мама, папа, брат есть младший и старший». «Здорово. Тебе, наверное, не бывает одиноко». «Да нет, Вик, знаешь, у меня никого не было, кроме Власа. Все работают. С Нисом, но который младший, мы не ладим, а Женя, старший, меня бьет». Вик не знал, что ей сказать. Риша говорила задумчиво и часто будто обращалась сама к себе. Но Вику казалось, что это еще страшнее, чем слезы. Так буднично. Бьет. Как будто так и надо. «Давай разожжем посильнее и...» Риша молча переложила дрова себе на колени и протянула Вику тряпку. Он встал, подошел к еловым веткам, завернул собаку в ткань и понес обратно. «Мартин, давай ты, а?» Беспомощно попросил он, представив, что ему сейчас придется в уютный костерок складывать собачий труп. Мартин, кивнув, шагнул в проем. «Расскажи мне про Власа», — попросил он, укладывая собачку. «Он веселый был, хороший такой. Зимой к нам прибился, но мама и разрешила его взять. Замерзал. Я его всему научила. Он мне палку приносил и ключи искал. И мелочи всякие. А один раз сережку нашел. Меня когда спрашивают, откуда, я всегда отвечаю, что Влас подарил». Риша стянула шапку и повернулась к Мартину левым боком. Волосы у нее оказались такими же серыми, как собачья шерсть, только очень пушистыми и мягкими даже на вид. В ухе у нее поблескивала сережка, серебряная капелька с синим камнем. «Красивая», — улыбнулся он Рише. Она, улыбнувшись в ответ, подошла и, не стесняясь, взяла его за руку. У нее были очень теплые пальцы. «Мы очень с ним дружили, с Власом. Он у меня в ногах спал и мышей ловил. Я, знаешь, как мышей боюсь. А теперь вот его нет». Схлипнув, она прижалась лицом к его плечу. Мартин сжал ее руку и слегка обнял за плечи. «Он есть, смотри, видишь? Сегодня пасмурно, но ты поверь мне, я тебя не обманываю. Там есть такое созвездие, называется «Большой пес». Мартин протянул руку к небу и начертил контур созвездия прямо на тучках. Вик он показал бы огоньками, но с Ришей пришлось по-простому. «Я верю, что там, в этом созвездии, собачий рай. Им там никогда не бывает холодно и больно. И у них много-много чистой воды, еды и игрушек. Больше там не обижают маленьких. Щенки навсегда остаются щенками. Никто не болеет и не умирает. Только они скучают по хозяевам. Когда приходит время, они чувствуют это и бегут. Бегут по звездной тропинке, чтобы броситься в объятия своему человеку». «Я хотела бы тогда быть собакой. Я была бы маленькой рыжей дворнягой, и я там бы и осталась. Не хочу никому бросаться в объятия». «Я был бы большим черным псом. И я знаю, что однажды я пришел бы к своему человеку. Наверное, везде лежал бы снег», — улыбнулся ей Мартин. В костре почти ничего не трещало. Мартин держал у лица Риши ее шарф, чтобы она не чувствовала запаха паленого, но сам не очень верил, что это помогает. В высоту уносились танцующие искры и гасли где-то в темноте. Вик молча смотрел, радуясь, что ему не пришлось неловко обнимать плачущую девочку и сочинять историю про созвездие пса. А еще он радуется, что есть Мартин, который может отвлечь ее от грустных мыслей. Риша молчала, глядя на огонь и сжимая его ладонь. Наверное, Мартин ей помог. И, наверное, они подружатся. И все будет хорошо. И все будет правильно.